Глава 423. Таинственный посетитель, вспыхнувшее белое пламя, начало распространяться по левой руке Шиму, сжигая его зеленую одежду в пепел и обнажая верхнюю часть туловища. Его тело светилось слабым светом, как будто это была пластина металлического блеска, создавая впечатление, что его кожа сделана из стали. Его некогда выпуклые мускулы теперь стали намного более компактными и подтянутыми, создавая видимость металлической выносливости, одновременно заставляя его выглядеть намного мускулистее и выше. Те, кто был наделен острой чувствительностью, легко почувствовали бы скрытую неумолимую силу. Все, что ему требовалось, это правильное руководство, чтобы высвободить эту силу, как извержение вулкана. Левая рука Шиму стала полностью опаленной черной, и белое пламя вспыхнуло на ее поверхности, пока новые алые символы не начали формироваться сквозь пламя, как потоки текущей, обжигающей лавы. Шиму поднял левую руку, и от нее исходила волна ужасного жара, даже более мощного, чем окружающая его лава. Даже воздух вокруг руки закипел, когда образовалась новая рябь. Именно тогда он медленно открыл глаза и, глядя на свою пылающую левую руку, Шиму пробормотал себе под нос несколько заклинаний. В ответ дуги красного света вырвались из озера лавы под ним, прежде чем раствориться в его левой руке. По мере того, как пламя на его руке разгоралось все сильнее и выделяемое им тепло увеличивалось, его рука светилась пропорционально ярче. На лице Шиму появилось торжественное выражение. За 2 года своего сурового совершенствования он, наконец, смог использовать интегрированную эссенцию крови белой обезьяны, чтобы полностью очистить огненную энергию запечатанного костяного червя. Используя эту силу, он достиг максимального предела первого уровня таинственного искусства 9 революций. Всего один небольшой толчок, и он достигнет совершенства. Пламя на его левой руке внезапно вспыхнуло, и перестало поглощать энергию огня, пронизывающую все вокруг. Его свечение быстро погасло, и утихло тепло, которое оно излучало несколько мгновений назад. Шиму тихо вздохнул, наблюдая, как малиновые глифы на его руке исчезают вместе с пламенем, а цвет его руки медленно возвращается к первоначальному. Он надолго застрял на этом плато. В самом конце ему всегда чего-то не хватало, что мешало ему достичь идеального завершения первого уровня. Казалось, что его рука была пропитана огненной энергией до такой степени, что она совершенно не могла больше ее впитывать. Шиму встал, достал из накопителя зеленый халат и надел его. Его нога постучала по земле, затем он взлетел в воздух и пересек озеро, приземлившись в проходе перед пещерой. Бум! Тотчас же большой черный монолит, на котором он находился, содрогнулся, и содрогнулась вся пещера. Лава в бассейне под ним бесконтрольно колотилась и билась о стены, создавая сильный грохот. Увидев это, мрачное выражение лица Шиму немного расслабилось, и его осенило. Возможно, из-за интегрированной сущности крови белой обезьяны, его прогресс в обучении в соответствии с книгой «Пылающей красной обезьяны» улучшился в геометрической прогрессии, настолько, что он приближался к уровню Земли средней степени. Возможно, он достиг абсолютного предела искусства накопления духовной силы, но он серьезно тренировался с искусством проглатывания луны каждую ночь в полнолуние, что улучшило его магические способности до совершенно нового уровня чистоты. Однако больше всего он продвинулся в искусстве возрождения всемогущей обезьяны. С помощью сущности крови демонической обезьяны небесного ранга от короля лазурных обезьян, Шиму прорвался еще на 2 уровня искусства возрождения всемогущей обезьяны, что позволило ему достичь стадии истинного завершения 9 уровня. В результате его мускулы улучшились, что косвенно помогло уменьшить нагрузку на его плотную левую руку. Теперь он мог вырезать глубокую отметку на духовном инструменте голой рукой. Он мог сотрясать гору или раскачивать русло реки одним ударом или пинком. Другим показательным примером было то, как, просто слегка прыгнув вперед, он сумел вызвать сотрясение всей пещеры, в то время как гигантский монолит, на котором он сидел, почти упал. Его физическое тело стало настолько разрушительно сильным, что духовный инструмент низкого ранга, такой как золотой фунтовый клинок, не смог бы оставить вмятину на его коже, даже если бы был пропитан настоящий ци. В сочетании с его первым уровнем таинственного искусства 9 революций, который не был окончен, но, тем не менее, близок к завершению, Шиму даже не потребовалось бы никаких специальных техник или духовных инструментов, чтобы столкнуться с любым врагом или демоническими зверями, Он мог даже сокрушить демонического зверя небесного ранга просто своей физической силой. Пока Шиму размышлял о своем текущем прогрессе, он, сам того не зная, вышел из подземной пещеры. Он взглянул в небо и призвал свою зеленокрылую летающую повозку. Он улетел вдаль к горизонту. Несколько мгновений спустя та же зеленокрылая летающая повозка была припаркована у входа в пещеру. Шиму вошел в одну из комнат пещеры и сел, скрестив ноги, на каменной кровати. Его руки были скрещены вместе у живота. Его ум успокоился и сосредоточился, когда он начал медитировать на дискурсе первого уровня таинственного искусства девяти революций. Почему его левая рука не может поглощать энергию абсолютного Ян, что препятствует его прогрессу в практике таинственного искусства девяти революций? В конце концов, все необходимые критерии, количество эссенций крови небесного зверя, подобной белой обезьяне, интегрированной в его тело, количество поглощенной энергии огня абсолютного Ян и состояние его левой руки, были выполнены. Не было никаких причин, по которым ему постоянно не удавалось достичь идеального завершения. Когда Шиму ломал голову, внезапно раздался громкий голос Цэ. «Шито, представитель Совета Пламени попросил тебя о встрече. Я знаю, что ты занят своим совершенствованием, поэтому я отклонил его просьбу войти». «Хорошо», — ответил Шиму. «Что ж, тогда я его отошлю», — сказал Цай. Шиму задумался и сказал: «Нет, впусти его. Скажи ему, чтобы он немного подождал». Когда Шиму вышел из своей комнаты, он оказался в компании пожилого бородатого мужчины в коричневом халате. Шиму уставился на него, немного нахмурившись, хотя оставался тихим. Судя по рисунку вышивки на груди и рукавах этого человека, он действительно выглядел как представитель Совета Пламени, одной из самых выдающихся сил, управляющих 22 островами Вест-Энда. Действительно, остров, на котором поселился Шиму, был одним из немногих островов под Советом Пламени. Для секты, разрекламированной как крупнейшая на островах, у Совета Пламени было всего около сотни учеников. По сравнению с известными сектами на континенте Дунчжоу и Западной Хэ, они были ничтожны. Тем не менее, на этих изолированных островах они считались весьма выдающимися среди местных жителей. Вулканические острова могут похвастаться изобилием кристаллов огненных атрибутов и сырья. В самом деле, именно благодаря торговле раритетами, такими как кристаллы парящего пламени, Совету Пламени удалось стать такой выдающейся силой. Используя как свои разрушительные силы, так и изрядное количество духовных камней, Шиму удалось достичь взаимного соглашения, давшего ему право владеть этим единственным вулканом, а также дополнительным требованием, что никто из Совета Пламени не должен мешать ему, пока он там оставался. Пожилой мужчина почтительно поклонился, как только увидел Шиму. «Мастер Ши, давно не виделись. Надеюсь, у вас все хорошо. Если есть причина для вашего пребывания здесь, сэр, пожалуйста, сообщите об этом. У этого скромного человека была сделка с вашим уважаемым президентом. Я уверен, что вы знаете подробности». «Да, этот скромный понимает. Однако причиной этого визита было то, что кто-то просит вас увидеться с ним», — ответил пожилой мужчина. «Кто бы мог быть этим кем-то, сэр? Он сказал, что он один из ваших старых друзей, и сказал, что вы очень хотите его увидеть». «Как претенциозно! Неинтересно», — брови Шиму нахмурились. Старик заколебался, услышав это, и, помолчав некоторое время, начал снова: «Этот человек, он сказал, что у него есть новости, которые вам больше всего хотелось бы знать, поэтому вы были бы рады его видеть. О, и, кажется, он что-то упомянул о пике Вознесения Небес». Сердце Шиму ёкнуло. Немного подумав, он ответил: «Отведи меня к нему». 15 минут спустя, под руководством представителя в коричневой мантии, Шиму достиг соседнего острова. В отличие от того острова, где останавливался Шиму, остров был покрыт пышной зеленью и красивыми зданиями. Он последовал за мужчиной по небольшой тропинке в лесу, а затем в проход, сделанный из срезанных кустов на земле. Вскоре он и пожилой мужчина достигли тихого двора. Когда они добрались до места, представитель повернулся к Шиму, уважительно поприветствовал его и ушел. «Цай, оставайся снаружи. Если будет происходить что-то подозрительное, немедленно предупреди меня», — сказал Шиму попугаю. Увидев, как Цай летит вдаль, Шиму толкнул деревянные ворота и вошел во двор. Это была небольшая территория, красивые луга с красивыми цветами украшали извилистую дорожку, ведущую к деревянному многоэтажному зданию. Пока Шиму шел по тропе, Он высвободил свое духовное чутье и осторожно осмотрелся вокруг. Наконец он обнаружил, что стоит перед зданием. Некоторое время он стоял неподвижно, прежде чем, наконец, протянул руку и толкнул ярко-красную дверь. Дверь со скрипом открылась, и он вошел. Внутри комнаты за столом напротив двери сидел пожилой мужчина в зеленом халате, с закрытыми глазами и белыми волосами, покрывающими кожу головы. «Это ты?» В тот момент, когда Шиму вошел в дверь, глаза пожилого мужчины широко распахнулись, и на его губах появилась полуулыбка. «Сэр называл себя моим старым другом, но скромный человек не узнает вас. Что послужило толчком для вашего приглашения, сэр?» Откровенно спросил Шиму. Услышав его слова, пожилой мужчина в зеленом улыбнулся еще шире, несмотря на то, что не ответил Шиму. Внезапно зловещее чувство опасности проникло в сознание Шиму, заставляя его немедленно насторожиться. Он как раз собирался сказать что-то еще, когда случилось странное. Человек в зеленой мантии внезапно рванул вперед, его глаза вспыхнули зелеными отблесками, а его морщинистая рука протянулась к Шиму с такой скоростью, как будто он собирался нанести какой-то удар. Эта рука выглядела не похожей на руку обычного человека, но в тот момент, когда она собиралась схватить Шиму, поверхность руки стала зеленой, а затем увеличилась более чем в 10 раз. В следующую секунду зеленый фантом ладони шириной 10 ярдов вылетел из его руки, подняв толстый слой пыли и нацелившись на Шиму. Атака имела ореол небесной доблести. Шокированный Шиму отпрыгнул назад, топнув ногой, но вскоре обнаружил, что зеленый фантом слишком быстр, чтобы он мог от него увернуться. В его голове мелькнула мысль. Он успокоил свое тело, его глаза загорелись золотым светом, и огненное сияние стало исходить от его тела, а затем мгновенно появилась крылатая красная обезьяна. Шиму поднял руку, и энергетическая конструкция красной обезьяны сделала то же самое, подняв свои руки, пылающие огненно-красным пламенем, чтобы удержать зеленую ладонь. Бум! Энергетическая конструкция красной обезьяны оскалила зубы, и на ее руках взревело пламя. Казалось, оно тряслось под давлением, его тело сжималось со скоростью, видимой невооруженным глазом. Сила зеленого фантома ладони, казалось, немного ослабла, хотя ладонь продолжала свое движение вниз. Лицо Шиму было красным, его тело согнулось, а его ноги глубоко вонзились в землю. Вокруг его ног, как паутина, со всех сторон начали образовываться трещины, затем же они распространились на окружающие их стены. Пожилой мужчина, казалось, был удивлен, что Шиму смог выдержать его атаку. Он улыбнулся еще сильнее, и протянутая им рука начала светиться сильнее, и он снова ударил ею. Гигантский зеленый фантом ладони стал еще более ослепительным, и давление, исходящее от него, резко возросло. Глава 423. Таинственный посетитель. Вспыхнувшее белое пламя начало распространяться по левой руке Шиму, сжигая его зеленую одежду в пепел и обнажая верхнюю часть туловища. Его тело светилось слабым светом, как будто это была пластина металлического блеска, создавая впечатление, что его кожа сделана из стали. Его некогда выпуклые мускулы теперь стали намного более компактными и подтянутыми, создавая видимость металлической выносливости, одновременно заставляя его выглядеть намного мускулистее и выше. Те, кто был наделен острой чувствительностью, легко почувствовали бы скрытую неумолимую силу. Все, что ему требовалось, это правильное руководство, чтобы высвободить эту силу, как извержение вулкана. Левая рука Шиму стала полностью опаленной и черной, и белое пламя вспыхнуло на ее поверхности, пока новые алые символы не начали формироваться сквозь пламя, как потоки текущей, обжигающей лавы. Шиму поднял левую руку, и от нее исходила волна ужасного жара, даже более мощного, чем окружающая его лава. Даже воздух вокруг руки закипел, когда образовалась новая рябь. Именно тогда он медленно открыл глаза и, глядя на свою пылающую левую руку, Шиму пробормотал себе под нос несколько заклинаний. В ответ дуги красного света вырвались из озера лавы под ним, прежде чем раствориться в его левой руке. По мере того, как пламя на его руке разгоралось все сильнее и выделяемое им тепло увеличивалось, его рука светилась пропорционально ярче. На лице Шиму появилось торжественное выражение. За 2 года своего сурового совершенствования он, наконец, смог использовать интегрированную эссенцию крови белой обезьяны, чтобы полностью очистить огненную энергию запечатанного костяного червя. Используя эту силу,

а затем мгновенно появилась крылатая красная обезьяна. Шиму поднял руку, и энергетическая конструкция красной обезьяны сделала то же самое, подняв свои руки, пылающие огненно-красным пламенем, чтобы удержать зеленую ладонь. Бум! Энергетическая конструкция красной обезьяны оскалила зубы, и на ее руках взревело пламя. Казалось, оно тряслось под давлением, его тело сжималось со скоростью, видимой невооруженным глазом. Сила зеленого фантома ладони, казалось, немного ослабла, хотя ладонь продолжала свое движение вниз. Лицо Шиму было красным, его тело согнулось, а его ноги глубоко вонзились в землю. Вокруг его ног, как паутина, со всех сторон начали образовываться трещины, затем же они распространились на окружающие их стены. Пожилой мужчина, казалось, был удивлен, что Шиму смог выдержать его атаку. Он улыбнулся еще сильнее, и протянутая им рука начала светиться сильнее, и он снова ударил ею. Гигантский зеленый фантом ладони стал еще более ослепительным, и давление, исходящее от него, резко возросло. Глава 424. Мир Цирулианской морской звезды. Шиму почувствовал сильное давление от тени гигантской синей ладони. Продолжая сопротивляться, он крепко стиснул зубы, и дух в его теле побежал быстрее. Хула! Внезапно его левая рука потемнела, и пересекающий красный луч духа начал светиться. Он распространился по всей его руке, как будто горел красным пламенем. Ух! Шиму хмыкнул и откинул черную руку назад, бросаясь на синюю ладонь. Красная обезьяна позади него бросилась к левому кулаку и присела на ладонь. Пен! Огненные кулаки красной обезьяны столкнулись с катящимся пламенем ладони голубого гиганта. Удар вызвал ударную волну, которая все унесла. Грохот! Чердак рухнул, и весь двор мгновенно превратился в землю. Чи-чи-чи! Звук был слишком громким, чтобы не заглушить его ухо. В центре волны стояли двое мужчин. Их одежду унесло ураганом, но они не двинулись с места. На голубой тени от ладони великана начала появляться трещина. Он продолжал расширяться, пока не разрушился. Старик в голубой рубашке вдруг от души рассмеялся, и его тело озарилось зеленым лучом. Его одежда была разорвана и сломана. Его мускулы были большими и выпуклыми. Вся его фигура начала расти, пока он не превратился в бледно-голубую обезьяну. «Это король лазурных обезьян», — сказал Шиму в шоке. Король лазурных обезьян, который был перед ним, не сильно отличался от того, с которым он столкнулся ранее, за исключением цвета бровей и немного большего размера. Шиму смутно вспомнил, как король лазурных обезьян взорвался кровью и плотью в форме скелета, чтобы вырваться из рук Хуанлона. Использование секретной техники стоило много энергии, а его мышцы еще не были готовы. Король лазурных обезьян подошел к Шиму, похоже, намереваясь заговорить, но мог только издавать звуки. «Кашель-кашель, я удивлен, что вам удалось найти меня. Скажите, какова ваша цель пребывания здесь?» — спросил Шиму тихим голосом, сохраняя бдительность и осторожность. Король лазурных обезьян ответил не сразу. Прокашлившись несколько раз, он остановился, глядя на Шиму сверху вниз. Он показал намек на веселье и засмеялся. «Товарищ по секте Ши, обладаешь ли ты кровью короля демонической белой обезьяны?» Шиму был шокирован вопросом. Выражение его лица изменилось, а затем снова стало твердым. Изменение было кратким, но его уловил король лазурных обезьян. «Кажется, я прав. Когда ты был в секретных комнатах на пике Небесного Вознесения, я видел это», — смеясь сказал король лазурных обезьян. «О чем говорит старший предшественник? Я не совсем понимаю». Ошеломленный Шиму сразу же стал отрицать это. «Почему ты пытаешься это отрицать?» — спросил король лазурных обезьян Шиму, делая шаг вперед. «Ты сильный человек, но тебе больно. Ты должен был очень четко это понимать. Я тебя не боюсь. У меня есть кое-что важное, что ты можешь мне предложить. Пожалуйста, извини», — холодно сказал Шиму, морщив брови. «Эй, на этот раз я пришел к тебе, но я не планировал наносить удары, чтобы испытать твои силы. Я уйду без сомнения, но ты не будешь знать, что тебе нужно делать. Это очень печально», — сказал король лазурных обезьян, лукаво улыбнувшись и рассмеявшись в лицо Шиму. Услышав это, выражение лица Шиму слегка изменилось, и в мгновение ока его разум забрезжил бесчисленными мыслями. Все, что он мог сделать, это рассмеяться. «Каковы ваши намерения? Я не в настроении говорить с вами о чем-то, что не имеет для меня никакого значения», — сказал Шиму, прежде чем повернуться и уйти. Печать алтаря в секретной комнате пика Вознесения Небес была создана предками 72 племен демонов под властью короля демонической белой обезьяны с западного континента. Если бы не его кровная сущность, даже если бы они были небесного ранга, к ней было бы невозможно приблизиться. Конечный результат был бы таким же, как у Хуанлона. «Я уверен, что ты видел это сам», — объяснил король лазурных обезьян. Шиму, который был в шаге от двери, остановился как вкопанный. «Я понятия не имею, что находится в деревянном запечатанном ящике, но, если я правильно помню, предки белой обезьяны однажды сказали, что это большое дело. Если бы печать была снята, это высвободило бы очень сильное зло», — тихо сказал король лазурных обезьян. Шиму услышал это, и выражение его лица немного изменилось. Фигура золотого водяного дракона мелькнула в его голове, и он начал колебаться. В сочетании со сновидениями, которые он видел, это не будет намеренно преувеличено. Если даже противников, которых боится белая обезьяны, действительно нельзя было недооценить, их сила, несомненно, намного уступала их противникам. Если деревянный ящик так важен, почему два короля других племен демонов не обращают внимания на вопрос? Он был размещен и охранялся на пике Вознесения Небес в течение многих лет. Никто никогда не пытался проникнуть внутрь и украсть его из секретной комнаты все это время? Спросил Шиму, обернувшись. Эти два старикашки ничего об этом не знают. По приказу белой обезьяны моим долгом всегда было охранять секретные комнаты. Печать была известна в деталях только между предками и королем, сказал король лазурных обезьян с некоторой гордостью на лице. Шиму хранил молчание, его лицо было несколько мутным и неуверенным. То, что он испытал в мире мертвого духа и во снах, которые он когда-то видел, он боялся, что король лазурных обезьян говорит правду. Жалко, что все непредсказуемо, и из-за этого их разбил вор Хуанлон. Товарищ по секте Ши, ты открыл деревянный ящик. Предки пожилого короля белых обезьян ушли из жизни. Как только деревянный ящик откроется, человек должен немедленно сбежать из моря голубой звезды в другое место. В противном случае он будет рассержен и, вероятно, это обернется катастрофой в мире Церулианской морской звезды или даже в системе поля солнечной звезды, с достоинством сказал король лазурных обезьян. Церулианская морская звезда, поле солнечной звезды, Шиму выглядел сомневающимся. О, с той силой, которой обладает товарищ по секте Ши, как ты мог не знать о таких вещах? Спросил король лазурных обезьян, смущенно глядя на Шиму. Пожалуйста, просветите меня, старший король лазурных обезьян. На лице Шиму появилась неловкость, когда он поклонился и вежливо попросил. Король лазурных обезьян посмотрел на Шиму, и его брови слегка приподнялись. Кажется, ты действительно ничего не знаешь о солнечном поле. Что ж, этот старик скажет тебе, с улыбкой ласково сказал король лазурных обезьян. Я хочу услышать подробности, ответил Шиму. Во-первых, я должен задать тебе вопрос. Как вы думаете, где мы живем все это время? Король лазурных обезьян посмотрел на Шиму и насмешливо рассмеялся. Западный континент, сказал Шиму. А как насчет того, что находится за пределами материковой части западного континента Хэ? Естественно, это будет континент Дунчжоу. Расстояние между ними очень велико, но между ними есть живые существа. Тогда член секты Ши считает, что западный Хэ, Дунчжоу и моря – это протяженность мира. Это Шиму заколебался. Сначала он так и думал, но, судя по тусклому выражению лица короля лазурных обезьян, очевидно, что он ошибался. Обезьяна вздохнула. Похоже, член секты Ши действительно не знает. Западный континент Хэ и континент Дунчжоу – единственные две крупнейшие суши в мире, но мы живем на огромной планете, известной как Церулианская морская звезда, пояснил король лазурных обезьян. Шиму услышал эти слова, и его глаза были полны шока. Он никогда не слышал такого, и это опровергло все его убеждения. По сравнению со всем бесконечным звездным морем, Церулианская морская звезда – всего лишь маленькая планета. Существует бесчисленное множество миров звездного моря, и в каждом звездном поле находятся тысячи планет. Мир полон жизненных сил, и есть существа, которые процветают в нем, хотя некоторые из них абсурдны. Наша Церулианская морская звезда – только одна из планет с такой жизненной силой. Но по сравнению со всем звездным морем это всего лишь капля в море, расслабился король лазурных обезьян. Шиму выглядел немного ошеломленным, но в глубине души ему казалось, что он тонет посреди моря. Король лазурных обезьян, Похоже, давно ожидал реакции Шиму, ничего не говоря. Все, что он сделал, это посмотрел на Шиму. Спустя четверть часа Шиму смог вздохнуть с облегчением в знак того, что он принял слова короля лазурных обезьян. Через некоторое время он наконец заговорил. Значит, большой соперник, о котором упоминала белая лазурная обезьяна, существовал в Цирулианской морской звезде. Хе-хе, сектант Шиму действительно прав. Но старая белая обезьяна изначально была не из Цирулианской морской звезды. Она пришла с другой планеты с более сильным присутствием, ответил король лазурных обезьян. Шиму кивнул, и его глаза ярко светились. Его настроение поднялось, и его сердце было в восторге. Хотя на этом этапе он обладал силой только земного ранга, столкновение с духами небесного ранга могло уравновесить ее. Он думал, что всегда был близок к вершине мира, но кто мог ожидать, что его взгляд был таким поверхностным. За горами были горы, а за пределами того неба, которое он видит сейчас, были более яркие и большие небеса. Сердце Шиму не могло не прикоснуться к этой старой поговорке. Согласно тому, что сказал король лазурных обезьян, в безбрежном мире морской звезды было бесчисленное множество существ. Это было далеко за пределами его представления о жизни. Однако он не чувствовал страха, а скорее был взволнован перспективой. Как только Шиму погрузился в глубокие мысли, голос короля лазурных обезьян снова зазвенел в его ушах. Но мощность моря звезд чрезвычайно сложна. Есть бесчисленное множество могущественных существ. Для сравнения, море звезд Цирулиан не заслуживает упоминания. Говорят, что некоторые из могущественных людей могут заставить несколько планет превратиться в пыль. Услышав это, сердце Шиму упало. Мысль о возможности превратить несколько планет в пыль показала ему, какая огромная сила существует на свете. Ее было почти невозможно представить. Неужели старейший король белых лазурных обезьян обладает способностью уничтожать планеты и галактику? Тихо спросил Шиму. Это неизвестно, но я очень в этом сомневаюсь. Король лазурных обезьян посмотрел на Шиму и покачал головой. Неплохо, потому что я открыл деревянный ящик в секретных покоях пика Небесного Вознесения. Задумчиво кивнул с замиранием сердца Шиму. Глава 425. Величайший кризис. Если это так, то лучше немедленно покинуть Цирулианскую морскую звезду. Хотя ты обладаешь силой земного ранга, твое тело чем-то похоже на наше, демоническое. Даже я чувствую запах от тебя. В любом случае, ты должен быть в состоянии вынести тяжесть передающего массива звездного поля, сказал король лазурных обезьян. Массив передачи звездного поля, Шиму был озадачен. Это очень большой массив, который соединяет разные планеты. Расстояние между планетами слишком велико и полно неожиданных кризисов. Следовательно, для перемещения между звездами необходим передающий массив. Однако мощность передаточного пространства очень велика. Без специальной защиты только маги небесного ранга и маги сада духов с сильным физическим телом не были бы разорваны на части во время передачи. Кроме того, для каждой передачи требуется потребление редкой космической руды, называемой астрологией. Выражение лица Шиму не сильно изменилось, но он все равно потерял дар речи. Эти вещи не секрет. Некоторые из старых сект передали это знание. Член секты Ши, ты знаешь, откуда они? С твоим уровнем силы тебе об этом никто никогда не говорил? С любопытством спросил король лазурных обезьян. Неважно, слышал я это раньше или нет. В конце концов, на этой планете очень редко можно достичь ранга небес. О волшебниках сада духов никто не слышал. Шиму не так давно покинул секту Черного Демона и с тех пор не присоединился ни к какой другой силе. Тогда, если бы он не столкнулся с какими-либо трудностями, он бы присоединился к секте Небесного Демона. Но, очевидно, он не стал бы об этом говорить. Хе-хе, ранг небес действительно существует в Цирулианской морской звезде. Время от времени бывают периоды, когда такие практикующие встречаются чаще. Предки говорили, что в Цирулианском море есть более сильные люди, а в человеке с небесным рангом нет ничего особенного, сказал король лазурных обезьян, покачивая головой. Шиму услышал эти слова и внезапно подумал о том дне, когда он был в бессмертном культе превосходящих небес. Он был свидетелем существования силы за пределами небесного ранга. Они были известны как бессмертные. Поскольку предшественники готовы поделиться этими вещами, то это больше не будет скрыто. К счастью, мне выпала возможность унаследовать знания предшественников лазурной обезьяны. Обладая такими знаниями, было бы легче культивировать таинственное искусство девяти революций, сказал Шиму, размышляя над этим. Услышав слова Шиму, король лазурных обезьян широко распахнул глаза, и его сине-зеленые зрачки загорелись. Его широкие губы непроизвольно открылись, расплывшись в улыбке, поскольку его радость была слишком велика, чтобы ее можно было скрыть. «Однако вы пришли ко мне по поводу этих вещей. Было ли это, чтобы непреднамеренно напомнить мне, что я в опасности и мне нужно немедленно бежать? Скажите, каковы ваши настоящие намерения? Давайте поговорим открыто и честно», — настаивал Шиму. Когда король лазурных обезьян услышал предложение Шиму, то выражение его лица внезапно изменилось, а его белые брови, которые казались старыми, выглядели теперь еще более измученными. «Это не имеет значения. Не думаю, что у меня много времени», — он поднял глаза и вздохнул. Брови Шиму слегка приподнялись от удивления, но также и от недоверия. Увидев выражение лица Шиму, король лазурных обезьян сдался и объяснил. «Ты видел это в тот день. Вор Хуан Лон украл сокровища предков лазурной обезьяны, которые были скрыты почти 300 лет. Он использовал не только дьявола, чтобы удержать мою душу, но и толпы покорения драконов, чтобы поймать меня в ловушку. Он использовал множество методов, чтобы мучить меня. Он даже использовал техники, чтобы производить яды и скармливать их мне». Когда он это сказал, цвет лица короля лазурных обезьян поблек и побледнел, как будто он вспоминал болезненное прошлое, которое предпочел бы забыть. Через некоторое время он продолжил свои объяснения. 100 лет назад вор Хуан Лон создал странный вид яда, известный как очищающие кости. Он имеет медленный эффект отслаивания духа и костей. Каждые 10 лет он скармливал мне его, чтобы я испытал боль, а затем давал мне противоядие. Это было похоже на нескончаемый процесс смерти. За последние 300 лет мое тело постепенно ослабло. Чтобы избавиться от трудностей, я разорвался кровью. Сейчас Юань Яна осталось не так много, боюсь, что долго я не смогу его поддерживать. Говоря об этом, старая обезьяна внезапно проявила свирепую манеру поведения и сказала: «Если бы несчастный вор смог восстановить жизненную силу, я бы содрал с него кожу, скрестил его кости и оставил бы гнить. Он никогда не возродится. Я не знаю и не интересуюсь обидой между предшественником и Хуан Лоном. Я просто хочу знать, какое отношение это имеет ко мне», — сказал Шиму, решительно глядя на короля лазурных обезьян. «Я рассказал тебе все это потому, что только ты можешь спасти мою жизнь», — сердито сказал король лазурных обезьян. «Спасти тебя? Как?» — слегка удивился Шиму. «Если ты готов передать мне излишки таинственного искусства 9 революций, я могу спастись», — нетерпеливо сказал король лазурных обезьян, и его глаза расширились. «Чего?» Шиму был шокирован. «Ты, должно быть, удивлен, но послушай мои объяснения», — медленно проговорил король лазурных обезьян. «Я узнал от предков лазурной обезьяны о таинственном искусстве 9 революций. Оно обладает высшей магией великого творения неба и земли. После успешного овладения им, с небом и землей, солнцем и луной, а также силой самого мира, оно потенциально может уничтожить землю. Это то, что я могу себе представить», — сказал король лазурных обезьян. «Это не холодная вода предшественников, но, исходя из того, что я знаю, если кто-то хочет развивать эту технику, у них должна быть сущность крови зверя. Если у тебя ее нет, но ты пытаешься культивировать таинственное искусство 9 революций, ты лишь найдешь собственную смерть», — ответил Шиму. «Когда предки опустошали Цирулианскую морскую звезду, я был одним из священных предков. Как самый надежный из них, я служил и вносил свой вклад, как мог, и за это мне дали каплю эссенции крови моих предков. С эссенцией крови я, король лазурных обезьян, теперь вхожу в тройку лучших демонов». Когда Шиму хотел вмешаться и заговорить, король лазурных обезьян быстро добавил: «Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Я только надеюсь, что с первой фазой таинственного искусства 9 революций я смогу продлить свою жизнь. Больше я ничего не жду». Шиму услышал эти слова и тайно вздохнул. Он знал, что хочет культивировать таинственное искусство 9 революций, используя тонкие кровеносные сосуды, передаваемые из поколения в поколение. Вероятность успеха может быть минимальной. Получить его было определенно непросто. «Таинственное искусство 9 революций может спасти вашу жизнь, но какую пользу это принесет мне? Почему я должен вам помочь?» — спросил Шиму. «Пока ты готов передать мне таинственное искусство 9 революций, я заберу тебя и оставлю Цирулианскую морскую звезду на другую планету, чтобы избежать преследования предков лазурной обезьяны. Увидев, что Шиму колеблется, король лазурных обезьян продолжил. Расположение массива передачи звездного поля давно потеряно. Сегодня на всей Церулианской морской звезде есть только три передатчика звездного поля. Два из них расположены на континентах Западной Хэ и Дунчжоу. Они принадлежат племенам демонов, но теперь оба были захвачены бессмертным культом превосходящих небес. А как насчет третьего? Спросил Шиму. Третий, естественно, принадлежит морской расе. Король имеет некоторое происхождение от высокоуровневых морских рас, и они могут отвести нас к массиву передачи. Тебе не о чем беспокоиться. Выслушав короля лазурных обезьян, Шиму поверил ему, но сомневался, что он должен был принимать в этом участие. Король лазурных обезьян ничего не сказал. Он тихо наблюдал за Шиму, ожидая, пока тот примет решение. Это другой вопрос. Не могли бы вы дать мне подумать? Я вернусь к вам, как только смогу, наконец сказал Шиму после долгого молчания. Это нетривиальный вопрос. Если соучастник секты Ши подумает об этом, это нормально. Я более чем готов сотрудничать с нужным человеком. Ой, чуть не забыл. Судя по ситуации, о которой мы только что говорили, кажется, что твоя первая фраза о культивировании таинственного искусства девяти революций идет не так хорошо, сказал король лазурных обезьян, кивая головой. Да, признал Шиму, даже не думая скрыть это. Прости, что говорю это так прямо. Хотя таинственное искусство девяти революций трудно развивать, каждый его поворот потребует прочной связи между небом и землей для поддержки. Если он всегда такой же плохой, как на Церулианской морской звезде, то ты в трудном положении. Прежде чем Шиму успел удивиться, король лазурных обезьян не стал ждать и сказал, с другой стороны, для развития таинственного искусства девяти революций требуется огромное количество ресурсов. Дело даже не в том, чтобы тратить деньги, потому что на более позднем этапе часто бывает трудно поддержать завершение искусства. То, что сказал король лазурных обезьян, было более чем очевидно. Хотя Шиму поверил только половине того, что говорил ему король лазурных обезьян, он не мог не задаться вопросом. «Я запомнил то, что вы сказали. Должен сказать, что покинуть Церулианскую морскую звезду сейчас – нетривиальное дело. Мне нужно время, чтобы подумать», – наконец сказал Шиму спустя долгое время. «Совершенно никаких проблем. У тебя еще есть год, чтобы обдумать это. Согласно наследству, переданному от предков, после того, как ты откроешь коробку, противнику потребуется около года, чтобы прибыть на Церулианскую морскую звезду. Поэтому у нас будет достаточно времени, чтобы уйти», — сказал король лазурных обезьян. «Всего один год», — тихо пробормотал Шиму. «Год был бы самым безопасным периодом для побега. Но через тысячу лет, кто знает, что может случиться», — сказал король лазурных обезьян. Глава 425. Величайший кризис. Если это так, то лучше немедленно покинуть Церулианскую морскую звезду. Хотя ты обладаешь силой земного ранга, твое тело чем-то похоже на наше, демоническое. Даже я чувствую запах от тебя. В любом случае, ты должен быть в состоянии вынести тяжесть передающего массива звездного поля, сказал король лазурных обезьян. Массив передачи звездного поля, Шиму был озадачен. Это очень большой массив, который соединяет разные планеты. Расстояние между планетами слишком велико и полно неожиданных кризисов. Следовательно, для перемещения между звездами необходим передающий массив. Однако мощность передаточного пространства очень велика. Без специальной защиты только маги небесного ранга и маги сада духов с сильным физическим телом не были бы разорваны на части во время передачи. Кроме того, для каждой передачи требуется потребление редкой космической руды, называемой астрологией. Выражение лица Шиму не сильно изменилось, но он все равно потерял дар речи. Эти вещи не секрет. Некоторые из старых сект передали это знание. Член секты Ши, ты знаешь, откуда они? С твоим уровнем силы тебе об этом никто никогда не говорил? С любопытством спросил король лазурных обезьян. Неважно, слышал я это раньше или нет. В конце концов, на этой планете очень редко можно достичь ранга небес. О волшебниках сада духов никто не слышал. Шиму не так давно покинул секту Черного Демона и с тех пор не присоединился ни к какой другой силе. Тогда, если бы он не столкнулся с какими-либо трудностями, он бы присоединился к секте Небесного Демона. Но, очевидно, он не стал бы об этом говорить. Хе-хе, ранг небес действительно существует в Церулианской морской звезде. Время от времени бывают периоды,

как только мы оба благополучно покинем Церулианскую морскую звезду. Таким образом, это будет честная сделка для нас обоих, согласен?» Шиму потребовалось всего несколько секунд размышлений, прежде чем он кивнул. «Да, я согласен с вашими условиями». «Хорошо, потому что, если ты не появишься в течение года, у тебя никогда не будет другого шанса. Чтобы быть полностью откровенным с тобой, эссенция крови моего предка, перекачиваемая в эти жилы, делает меня мишенью для гнева моего заклятого врага». Король лазурных обезьян бросил многозначительный взгляд на Шиму и добавил: «Я покину нашу Церулианскую морскую звезду, находишься ты там или нет. В конце концов, как только я достигну других планет и звезд, я, возможно, смогу найти другой способ продолжить свою жизнь». «Хорошо, я понимаю ваши убеждения, старейшина. Вашему младшему предстоит многое уладить, прежде чем принять решение, так что я сейчас извинюсь», — небрежно ответил Шиму, сложив кулаки перед грудью, а затем отвернулся и ушел. Король лазурных обезьян наблюдал за спиной Шиму, прежде чем его лицо внезапно на секунду побелело, а затем он наклонился вперед в приступе сильного кашля. Спустя полгода, на континенте Дунчжоу, в старой столице страны Сиса, городе Цуйян, галантный мужчина в сером халате и бамбуковой шляпе ступал по одной из городских улиц. По краям тротуара были разбросаны обломки и остатки городских стен после того, что выглядело как адский пожар. Многие из обвалившихся крыш, которые когда-то принадлежали жилым домам, теперь покрылись толстым слоем зеленого мха. Внутри разрушенных дворов росли кусты и заросли разных размеров. Некоторые из них с обширными и крепкими корнями простирались до середины дорог, заставляя большие гнойные выпуклости выступать с улиц. У человека в бамбуковой шляпе была ровная походка, но он был удивительно быстр. Ему потребовалось всего дюжину минут, чтобы пересечь несколько улиц. Однако в своем путешествии он встретил несколько таких же пешеходов, как он сам. Потребовалось время, прежде чем он, наконец, добрался до лучшей части города, хотя многие здания казались недавно построенными. По бокам тротуара стояли ряды маленьких магазинчиков и торговцев всех профессий, и, похоже, именно здесь собралось большинство посетителей города. Вдоль улицы раздались крики с разными акцентами, которые вернули немного духа этому разрушенному городу, хотя шумная эпоха, которую когда-то принимал город Цуйян, давно ушла в прошлое. Человек в бамбуковой шляпе не прекратил свой путь, он шел, пока не достиг востока города. Как ни странно, восточная часть города находилась в гораздо лучшем состоянии, чем другие районы, в которых он бывал, и лишь несколько зданий, расположенных на окраинах этого района, были повреждены. Прибыв в центр местности, можно было бы удивиться, обнаружив, что он остался таким же, каким был до того, как на город обрушилось бедствие. Казалось, что война сюда не дошла. В восточной части города, на улице Сицуань, привлекательное высокое здание затмевало любые другие здания на той же улице. На большой табличке, висящей у входа, было написано «Оружейный магазин Небесных У». Человек в бамбуковой шляпе вошел в здание. У входа несколько мальчишек на побегушках носились по своим делам, но в остальном посетителей здесь не было. «Этот скромный магазин предлагает широкий выбор духовных инструментов и сырья. Что у вас на уме, сэр?» Один из младших помощников, поймав входящего клиента, тотчас подошел к нему с яркой улыбкой. «Я хотел бы поговорить с мастером Сюйлу, пожалуйста». «Мои извинения, сэр. Старейшина Сюй сейчас практикует уединенное совершенствование в оружейной мастерской. Если есть какое-то сообщение, которое вы хотите передать, вы можете передать его этому скромному человеку», — с улыбкой ответил дежурный, оглядывая человека в бамбуковой шляпе с головы до пят. Вместо ответа мужчина повернул ладонь, и в ней оказался новый предмет. Светящаяся прозрачная оранжевая пластина со странной живой восьмиголовой химерой, вырезанной на ее поверхности. Глаза молодого служителя задержались на пластине лишь на некоторое время, а затем цвет его лица изменился. «Приношу искренние извинения, скромный человек понятия не имел, что находится в присутствии уважаемого, премиального клиента. Пожалуйста, подождите, сэр, я скоро вернусь», — пробормотал он. Несколько мгновений спустя служитель привел человека в бамбуковой шляпе в элегантную комнату на третьем этаже. Обставлена она была скромно, только позолоченная трехпанельная деревянная ширма находилась возле круглого стола в середине комнаты. Рядом со столом, потягивая чай, сидел никто иной, как мастер Сюйлу в своем зеленом халате. Он не встал, увидев своего покупателя. Он отпил чай, а затем сказал: «Пожалуйста, назовитесь, сэр, а также цель вашей встречи со мной». Перед ним стоял человек в бамбуковой шляпе, но он оставался тихим. Сюйлу помахал дежурному. Последний, осознавая скрытый смысл его жеста, немедленно вышел из комнаты и закрыл дверь. Со скрипом закрывающейся двери мужчина мгновенно снял шляпу, прежде чем Сюйлу успел спросить что-нибудь еще. За исключением молодого лица с прекрасными чертами, выгравированными на слегка смуглом цвете лица. «Шиму», Сюйлу выпалил в легком удивлении. «Я удивлен, что вы помните этого скромного человека после всех этих лет, мастер Сюй. Как дела?» — сказал Шиму, ухмыляясь. «Хо-хо, ну ничего особенного». Сюйлу собирался что-то сказать, но прервал себя восклицанием. «Вы очень быстро прогрессируете, член секты Ши. Вы достигли статуса Земли». Этот скромный человек наткнулся на несколько удачных встреч исключительно благодаря удаче с тех пор, как покинул континент Дунчжоу. Просто ответил Шиму. Чего он не сказал, так это того, что за последние полгода на настроение и взгляды Шиму на жизнь сильно повлияло то, что сказал ему король лазурных обезьян. Это даже заставляло его выйти на плато, будучи неспособным пересечь 10-й уровень искусства совершенствования сильной дьявольской обезьяны. В противном случае к настоящему времени он достиг бы ранга Средиземья. «Ты скромен, член секты Ши. Мудрый верит, что удача – это просто расширение всей силы. А теперь садись сюда». Видя, что Шиму не хочет говорить о своем новом прогрессе, Сюйлу мудро сменил тему. «Мастер Сюй, причина, по которой этот скромный человек здесь, в том, что он ищет информацию об определенном человеке», — откровенно сказал Шиму, заняв свое место. «Кто бы это мог быть?» «Чжун Сю». Сюйлу приподнял бровь. «Я полагаю, старейшина Чжун, верно? У вас есть какие-нибудь новости о ней?» Сюйлу мгновенно покачал головой. «Пожалуйста, расскажите все, что вам известно, мастер Сюй. Этот скромный человек заплатит любую цену», — убеждал Шиму, протянув сложенные ладони еще дальше от груди в умоляющем жесте. «Честно говоря, я не то чтобы я не хотел тебе ничего рассказывать. Торговая палата отчаянно пытается получить какие-либо новости о ней», — вздохнул Сюйлу. «Вы имеете в виду даже с сетью разведки по всему континенту? Торговая палата Небесного Уни имеет о ней новостей?» — спросил Шиму. «Я говорю только правду, член секты Ши. Видишь ли, такой талантливый и компетентный человек, как старейшина Чжун, обязательно будет одним из самых ценных в зале. Она внесла большой вклад в зал на западном континенте Хэ, и по мере того, как распространились новости о ее деяниях, президент издал приказ обучать и развивать ее еще больше, а затем послал ее в качестве нашего эмиссара к расе демонов, прежде чем она станет хозяином нашего аукциона в городе Восходящего Солнца», — объяснил Сюйлу, изучая Шиму. «Да, она действительно была со мной во время аукциона», — ответил Шиму. «Мм. Однако после аукциона старейшина Чжун таинственным образом исчезла. Когда до нас дошло известие о ее исчезновении, ходили слухи, что вы причастны к этому. Кто знал, что через некоторое время исчезнете и вы? Мастер Сюй, вы верите, что за исчезновением Чжун Сю стоял я? Ха-ха, а нет. После тщательного расследования палата сняла с вас все подозрения. Честно говоря, член секты Ши, местонахождение и передвижение старейшины Чжун всегда находились под наблюдением палаты. Независимо от того, где она была, эта ассоциация использовала секретную технику, чтобы найти ее. Это исключительно для обеспечения безопасности наших членов», — объяснил Сюйлу, протягивая ладони вверх. Бровь Шиму приподнялась. Он спросил: «Значит, палата знает ее настоящее местонахождение? Проблема в том, что палата пыталась использовать нашу секретную технику, чтобы найти старейшину Чжун в течение длительного времени, неоднократно, с тех пор, как она исчезла. Тем не менее, мы не нашли ни единого следа», — покачал головой Сюйлу, — «будто бы она испарилась из этого мира». Шиму хранил молчание некоторое время, прежде чем наконец сказать: «Я был там с Чжун Сю в тот день, когда она исчезла». «Что-что? Что случилось в тот день?» Уэк на лице Сюйлу был ощутимым. «В тот день Чжун Сю внезапно впала в какую-то кому. Ее тело было в лихорадке, а затем она внезапно загорелась. Я хотел спасти ее, но в конечном итоге сам сгорел в огне. Это было так сильно. Я упал в обморок от жары», — ответил Шиму после нескольких секунд молчания, нахмурив брови. «Когда я очнулся, ее не было. Затем он далее описал детали того рокового дня Сюйлу, хотя он намеренно не упомянул о том, что поглотил пламя. «Кто бы мог предположить, что правда будет такой странной», — заметил Сюйлу. Нахмурившись, он глубоко задумался. «О, и пока я терял сознание, я услышал нечто странное. Что это было?» — спросил Сюйлу. «Я не очень хорошо воспринял, но я мог слышать голос незнакомой женщины, упоминающей что-то о небесном фениксе или что-то в этом роде, а затем она упомянула что-то вроде самоуничтожения. Тогда у меня не было ясности в голове, так что это было все, что я мог разобрать», — ответил Шиму. Сюйлу замолчал, задумавшись. Этот старик считал, что старейшина Чжун, возможно, переживала второе пробуждение своей родословной. Второе пробуждение, Шиму был ошеломлен. Причина, вызывающая второе пробуждение чьей-либо родословной, сложна и обычно возникает из-за того, что первое пробуждение держателя было неполным. Однако, судя по описанию обстоятельств старейшины Чжун, у меня есть ощущение, что ее родословная не была звуком феникса. Если это не звук феникса, то что это может быть? Спросил Шиму. Звук третьего ранга родословной феникса может быть редкой, необычной родословной сам по себе, но ее пробуждение не должно было быть таким опасным. Соедините это со словами, сказанными неизвестной женщиной старейшина Чжун, скорее всего, разбудила легендарную родословную небесного феникса. Только родословная, обладающая такой силой, может вызвать то, что вы описали, а также поставить своего обладателя в почти смертельное состояние после своего пробуждения. Шиму внимательно слушал и некоторое время думал, прежде чем спросить, что вы знаете об этой родословной небесного феникса, мастер Сюй.